Глава 20. Ветер снова изменился, и это уже в третий раз. Прямо на глазах деревья, сосны и кедры, которые росли в городе и вокруг, вдруг выпрямились на мгновение, стряхнули снег с ветвей, а потом снова склонились, только теперь в другую сторону. Влад прямо всеми костями чувствовал, скоро, совсем скоро разыграется буря. Впрочем, не он один. О приближении непогоды знали все в городе, включая орочьего командира. «Ребята, пожалуйста, поторопитесь», – упрашивал лейтенант. «Я понимаю, что многого требую, но там беженцы на последнем издыхании, можно сказать. Только один рейс. Остальные как-нибудь переживут самое буйство. А ту группу преследуют, на пятки наступают. Мы о них слишком поздно узнали, никакой возможности помочь. Вы их хотя бы до перевала доведите, вот до этого». Лейтенант ткнул пальцем в карту. «И все. И я с ребятами с вами отправлюсь. Может случиться, что придется драться. Так мы для вас лишними не будем. Мы с этими тварями уже навострились воевать». «Только в воздухе не командовать», — тут же скинулась Касси. «В наземной войне вы разбираетесь, я в это верю. А в воздухе, лейтенант, уж простите, у меня опыта больше. А так добро пожаловать, от помощи не откажемся. У нас даже на стремительной не комплект команды». Лейтенант, судя по тому, с какой готовностью согласился, даже и не думал оспаривать главенство демонессы в воздухе. Он тут же куда-то убежал, видно, раздавать указания своим людям. А Касси с дядей Сашей и Владом остались на мостике. Последние приготовления к отлету уже заканчивались. Команды для гарпунщиков тоже нашлись быстро. Среди беженцев оказалось достаточно много бывших жителей портовых городов, знакомых с кораблевождением. Не военные, но хотя бы знакомы с принципами управления гремлинских кораблей. Команды опять получились не слишком боевыми, но этого было и не нужно. Воздушного боя все равно не будет, не перед тем, как буря разыграется в полной мере. «Вообще-то в такую погоду в воздух идут только безумцы», — со вздохом объяснила Касси. «Среди снежных волков таких нет, да и они не ждут, что такие вообще найдутся. Так что если мы успеем обернуться вовремя, то все будет нормально. Может, даже без боя обойдется. Ох, как же мне все это не нравится». «Что именно?» – не понял Влад. «То есть поводов для недовольства было сколько угодно. Так что просто уточнил, что конкретно раздражает сейчас демонессу». «Да все», – раздраженно махнула хвостом Касси. «То, что мы летим, считай, в самую бурю. То, что нам придется здесь задержаться и неизвестно насколько. Ты же не думаешь, что как только буря утихнет, нам вот так просто разрешат улететь? Я тут поспрашивал о местных, у них катастрофически не хватает кораблей. Потеряны почти все разом, и сейчас те, что остались, заняты примерно тем же, помогают попавшим в беду беженцам. А еще мне не нравится, как просто произошел переворот на целом материке, который до этого был полностью лоялен империи. Как наши могли такое допустить? Впрочем, ладно, это уже большая политика, и я в нее соваться не хочу категорически. Все эти игры старых демонов и эльфов наводят на меня ужасную тоску. Так что не хочу даже говорить об этом. А вот то, что наш замечательный остров оказался совсем близко к материку, который вот-вот окончательно перейдет в руки светлорожденных, мне совсем не нравится. По уму, как только нам доставят запчасти, нужно будет уходить отсюда, и как можно быстрее, пока не заметили. Сразу после того, как закончится шторм. Вот только никто нас отсюда не отпустит, когда шторм закончится, понимающе кивнул Лопатин. Точнее, может и отпустят, но мы сами не уйдем, и в политику мы уже сунулись, и сунемся еще сильнее. Ты прав, Влад, тяжко вздохнула Демонесса. Уйти сейчас, когда убивают мирных жителей. Ты знаешь, я ведь гражданин империи, и что бы тут ни происходило, империя обещала защищать местных жителей. «Значит, и я обещала». «Ну, тогда и нечего так переживать», – пожал плечами Влад. «Будем действовать по ситуации и так, чтобы твоя совесть оставалась чиста». «В том-то и дело, что если я буду поступать по совести по отношению к местным, это будет некрасиво по отношению к тебе, Александру и к жителям острова». «Да ну, ерунда, ты уж совсем-то из нас людоедов не делай», – возмутился Лопатин. Во-первых, мы с дядей Сашей тоже граждане империи, хотя и чисто номинально. Родиной я империю пока не считаю, но чисто технически я, получается, это обещание тоже давал. Что касается остальных жителей острова, это еще неизвестно, что они обо всем этом думают. Но я уверен, как только узнают про Китиш, бежать отсюда, теряя тапки, никто не захочет. А вообще, мне и самому хотелось бы про Китиш узнать поподробнее, подумалось. Так и оживают старые легенды, но интересно, как оно получилось на самом деле. Кстати, а куда дели Ждана? Поинтересовался парень. Как вернемся, хотелось бы с ним поговорить. Сама понимаешь, человек, да еще и город его родной. Если это тот город, о котором я слышал, то это легенда. По крайней мере для меня и моих соотечественников. Кто же не слышал у нас на родине легенду о Китеже? Не знаю, куда его дели, отмахнулась Демонесса. Ей внезапно стало не до того. Хримб наконец увидел, что сотворили с его кораблем детишки гремлинов. Страшный, полный мучительной злобы и яростной ненависти вопль донесся из машинного отделения. Так мог бы кричать военачальник, узнав, что вся его армия сдалась в десятеро меньших размеров отряду, да еще и знамена отдала. Так мог бы кричать муж, жена которого изменила ему с лучшим другом. Но нет, это был гремлин, который увидел, что в его родном машинном отделении кто-то побывал. «Жуть какая!» – пробормотал Влад и увидел в глазах Демонессы отражение своего ужаса. «Пойду, попробую его успокоить», – неуверенно пробормотала девушка. «Все уже готово, взлетать пора». Влад хотел тоже заняться чем-нибудь полезным, но его остановил вопрос дяди Саши. «Слушай, Владик, а чем этот Китиш так знаменит? А то название знакомое, а чего за город, я в упор не помню. Вертится что-то такое в голове, с татаро-монгольским нашествием связанное». «Блин, дядь Саш, ну ты даешь», – удивился Лопатин. «Это ж одна из самых известных легенд. Целый город, который окружили степняки и готовились его поджечь. И тогда жители взмолились Богу, чтобы тот их оборонил. Ну и Бог укрыл Китиш, да так, что с тех пор никто его больше не видел. И только иногда в лунные ночи можно услышать звон церковных колоколов рядом с тем озером, на котором когда-то стоял этот город. Озеро Светлояр. Между прочим, не так далеко от нас. В смысле, на земле оно было не так далеко от нашего городка. Все считали, что это просто красивая легенда и не было никакого Китежа никогда. А оно воно как выходит. Эх, жалко, времени нет. Столько всего у этого Ждана спросить хочется». «Это что ж получается, они русские тоже?» – удивился дядя Саша. «Во дела. Хотя по доспехам Ждана догадаться можно было. Да, мне тоже интересно будет». Касси вернулась на мостик. «Все, взлетаем, и так времени нет». Стремительная, неторопливо поднялась над твердью и, резко ускорившись, отправилась обратно к горам. Обычно незанятые члены команды больше предпочитали проводить время на палубе, чтобы не мешать капитану. Но тут Влад предпочел остаться на мостике. Ветер еще усилился, а здесь он был еще и холодный ужасно. Теплая одежда есть, но зачем терпеть неудобства, если можно обойтись без этого? К тому же Касси была не против. Ландшафты Тролтеха поражали своей суровой красотой. «Как будто над каким-нибудь Уралом летим», – прокомментировал дядя Саша. «Снег, холод, сосны и горы». «Угу», – задумчиво пробормотал Лопатин. «И кедры еще, и даже не знаю, как назвать. Красиво». Шлюп летел довольно низко, так что действительно можно было даже определить знакомые растения. Вот только не все из них были знакомыми. Как раз в этот момент Влад наблюдал удивительное дерево. Огромное, с раскидистыми, похожими на растопыренные пальцы ветвями, оно возвышалось над совсем немаленькими кедрами метров на 30. С ветвей вверх росли длинные, как свечи, темно-зеленые побеги. Или это были листья? «Раскоряка какая-то», – удивлялся дядя Саша. «Ни разу такого не видел. Я, конечно, тот еще ботаник, но что-то мне кажется, на земле такого не водилось». «Водилось», – пожала плечами Касси. «Да вас, потом вымерло. Это птерис, полезное дерево. Гремлины добывают из него смолу, которую используют во многих областях своей промышленности. Их тут еще мало, они больше на другой стороне континента растут. Вот там целые плантации птерисов. А что вы удивляетесь? Это вы еще в наших демонических доминионах не были. Вот там, должно быть, вам было бы совсем интересно. В те времена, когда демоны жили на земле, у нас была совсем другая флора и фауна. Хотя мне не нравится. Я всю жизнь в империи прожила. Мне как-то ближе тамошняя природа. А что у вас там в доминионах? Заинтересовался дядя Саша. Какие-нибудь трилобиты и папоротники? Ну что ты, Александр, мы совсем не такие древние. Трилобиты, панцирные рыбы и другие странные создания царствовали на Земле в палеозойскую эру, сотни миллионов лет назад. Говорят, далеко за окраинами Айкумены есть острова или даже целые материки, которые были перенесены в бездну из тех периодов. Туда никто не летает. Во-первых, они находятся в других слоях, гораздо выше. Во-вторых, там атмосфера, в которой мы не выживем. Да и вообще делать там нечего. Нет, мы появились гораздо позже. Я, к стыду своему, плохо помню древнейшую историю. Но наше господство на Земле существовало десятки, а не сотни миллионов лет назад. А я бы побывал и в ваших демонических доминионах, да и во всяких триасовых и пермских периодах тоже, признался Влад. Это ж интересно до невозможности. Считай, машина времени в прошлое. Ага, согласился дядя Саша. Я бы тоже с удовольствием побывал. Вы все какие-то удивительно нелюбознательные здесь, в Айкумене. Угу, Касси криво улыбнулась. Ты прав, Александр. Мы действительно нелюбознательные. Но на это есть свои причины. Дело в том, что до недавнего времени мы выживали. Сплошная борьба за существование, за то, чтобы население, выжившее после переноса, хотя бы перестало уменьшаться, за ресурсы, и не всегда с появлением новых народов становилось проще. Иногда наоборот начинались масштабные войны, вроде той, которая скоро начнется между нами и эльфами. Но самое главное, для того, чтобы просто путешествовать, нужен гелиотроп. На твоем месте я бы удивлялась, что мы здесь вообще знаем о существовании твердей из прежних земных эпох. Впрочем, большая часть таких сведений получена не благодаря научным экспедициям, а благодаря особо могущественным представителям той или иной расы. Даже мой прямой предок, кстати, отметился. Он был крылат и изобретателен, и как-то совершил такое путешествие. Стоп! Влад даже руку поднял, чтобы Касси не сказала еще что-нибудь такое же интересное и не замылила сказанное. Это что получается, демоны раньше были крылатыми? Ну да, пожала плечами Касси и добавила. Мы вообще-то когда-то достигли больших успехов в совершенствовании собственных тел. Те, кто рожден еще на Земле, порой могли похвастаться очень серьезными модификациями. Это был наш путь. К сожалению, здесь от него пришлось отказаться, наука пришла в упадок. Фактически, из всех достижений у нас остались только закрепленные в генах отсутствие старения. И я иногда думаю, что это наша беда. Некоторые считают, что именно этим мы нарушили великий план, и за это нас сбросили в бездну. А почему он еще здесь? Последняя фраза относилась к Ждану, выбравшемуся на палубу. Судя по всему, Витязь все еще чувствовал себя не слишком хорошо. Однако намного лучше, чем можно было ожидать. Двигался сам, если не считать помощь Шмяки. Даже, пожалуй, вопреки помощи Шмяки. Та нежно поддерживала его под коленку, отчего шагать было неудобно. Сейчас, без шлема, панциря и плаща, воин выглядел совсем не так представительно, как на перевале. Стало очевидно, что возраст его ближе к молодому. Владу, когда он его только увидел, показалось, что Ждану лет 40, а теперь он не дал бы ему и 30. «Я думал, он сошел», — сказал дядя Саша. «Ага, и я тоже», — кивнула Касси. «Я же велела Тришке проконтролировать, чтобы лишних на корабле не было. Какого черта мои распоряжения не исполняются? И уже не в первый раз». Видно было, что девушка не злится, а скорее удивлена. Касси тоже стала чертыхаться, флегматично заметил дядя Саша. Довели бедную. Демонесса промолчала, только с размаху хлопнула ладонью по лицу. «Тришка!» — рявкнула она в переговорник. «Да, капитан. Почему у нас посторонние на борту? Я же велела всех убрать». «А, простите, капитан, я про него совершенно забыл», — ответил гоблин. «Лежит себе калачиком, свернулся, спит. Они вообще, когда не хотят, чтобы их заметили, ухитряются быть незаметными, несмотря на размеры. Ты мимо ходишь и не обращаешь внимания. Лежит куча на палубе, и все тут. Хотите, я его разбужу? Кого разбудишь? Не поняла Касси. А Влад выглянул из рубки и обнаружил на корме знакомую фигуру. Действительно, тролль. Похоже, в самом деле спит. Демонесса тоже выглянула и опять выругалась. «Бардак, натуральный бардак», – констатировала девушка. «Еще и тролль, как будто мало нам прочих местных. Не боевой корабль, а летучий бордель». Ждан, наконец, доковылял до капитанской рубки и вежливо постучался. Влад, пока наблюдал за тем, как он подходит, отчетливо понял, шмяка вовсе даже не помогает Витязю. Она, наоборот, пытается его удержать. Только Ждан этого, похоже, и не замечает вовсе. «Войдите!» – буркнула Демонесса. «Здравия вам, добрые и разумные!» – Витязь поклонился. «Благодарствую за помощь и за спасение. Если б не вы, не топтать бы мне больше эту твердь. И гремлинам, которым помочь хотел, тоже». «Да не за что!» – смущенно ответил Лопатин. «Все-таки немного неловко, когда с тобой общаются так, будто ты вдруг в исторический фильм попал. Здесь, в бездне, нет различия в языках. Но манера говорить у разных народов отличается изрядно». Ждан не использовал устаревших слов, но перепутать его с современным землянином было невозможно. Стоило только тому начать говорить. «У нас, знаешь ли, тоже со снежными волками конфликт. И все же не отказывайся. Ты, воин врагов, от меня увел, оборонил, когда я уж двигаться не мог. А эта красавица, прекрасная шмяка, раны перевязала. А вы, госпожа Демонесса, и ты, отче, вражин добили пушками. Получается, я теперь обязан вам жизнью. Позвольте же узнать ваши имена». Касси спохватилась и представилась сама, назвала имена остальных присутствующих. Девушке, видно, тоже немного неуютно стало от манеры Витязи. Она-то привыкла по-простому, а тут явно этикет. Так что в Демонессе автоматически включился аристократ, и речь она закатила довольно длинную, аж на несколько минут. Там даже шмяке досталось хвалебных эпитетов, отчего гоблинша жутко изумилась и смотрела теперь на капитана не с привычной настороженностью и ожиданием подзатыльника, а с восторгом. Витязь знакомством оказался впечатлен. «Однако я должна перед тобой извиниться, доблестный Ждан», – добавила Касси. «Дело в том, что в торопях мы о тебе забыли, а ведь нам предстоит сложный перелет. Мы должны были высадить тебя в Камнеграде, а вместо этого снова подвергаем опасности, хотя ты ранен». «Не нужно извиняться, светлоликая Кассиодора», – возмутился Ждан. «Если б вы вспомнили обо мне и попытались высадить, я все равно просил бы остаться с вами на корабле. Раны мои уже почти зажили, и скоро я окончательно о них забуду. Мои друзья дали мне достаточно сил. Мой долг, как китежанина, помогать приютившему наш город народу, и я рад, что теперь есть у меня такая возможность». «Да, собственно, боя-то не предвидится», – ставил дядя Саша. «А вот шторм может разыграться в самый неподходящий момент». Но Витязю было все равно, с чем бороться, с врагами или с природой. Он рвался в бой и горел желанием поскорее отплатить новым знакомым за доброту. Влад был совсем не против, даже обрадовался, что появилась возможность расспросить аборигена. Да и Витязь на незнакомых и явно чужих, но людей смотрел с большим интересом. Людям явно было о чем поговорить, вот только беседу пришлось отложить. Стремительная уже подлетала к месту, где они должны были встретить беженцев.